Глава вторая. Кирилл любил осень. Если мы спросим себя, как отражается на человеческой судьбе любовь к тому или иному времени года, то вряд ли найдем ответ. Связь, наверное, есть, но какова она, не подскажет самый талантливый психолог. Можно любить зиму и нести в себе тепло. Можно предпочитать лето, оставаясь осколком льда. Кириллу нравилась осень. И не та багряно-золотая, воспетая Пушкиным, а самая обычная, московская, с тоскливым серым небом и холодным влажным ветром, гуляющим по проспектам. Он никогда не пробовал разобраться, какие струны задевают в его душе слякоть и дождь. В 13 лет редко задаются такими вопросами, но аналогия с Пушкиным ему слегка льстила. Когда тебя с 4-летнего возраста называют поэтом, это может привести к чему угодно, но только не к заниженной самооценке. Для своего возраста он был высоким, но хрупким мальчиком, совсем еще детским лицом. Многие его сверстники уже раздались в плечах, грубели, с достойным лучшего применения упорством превращались в пародию на взрослых. Кирилл еще оставался мальчишкой. Скажи кто-нибудь, что он этому рад, Кирилл бы искренне возмутился. Однако это было именно так. Кирилл Корсаков боялся взрослеть. Он ушел из школы после 3-го урока. Занятия никогда не казались ему чем-то требующим особого серьезного отношения. Какое-то странное настроение владело им с утра. Давным-давно, в ту пору, когда его прозвали самым юным в мире поэтом, Кирилл называл такое настроение «стишным». Он употреблял это словечко и сейчас, когда надо было оправдаться за невыученное задание или увильнуть от какой-нибудь домашней работы. В школе это уже перестало помогать, а вот дома... «Мама, у меня стишное настроение!» Фраза всегда действовала безотказно. Единственной проблемой было то, что Кирилл давным-давно не писал никаких стихов. «Ты куда сейчас?» Одноклассник Кирилла, Максим Слугин, убежавший с последних уроков за компанию, обнял его за плечи. Наверное, это был самый странный из друзей Кирилла, крепкий, абсолютно прямолинейный паренек, непонятно как и зачем переходивший из класса в класс. Из поэтов он знал только Пушкина и Корсакова, причем в правильности своих знаний был уверен ровно наполовину. При этом он сохранял трепетное уважение к чужому таланту, возникшее с 1-го класса, когда Кирилл за один день наградил всех ребят стихотворными дразнилками. Домой. Стихи писать. Самым простым выходом было кивнуть, что Кирилл и сделал. «Угу», — удовлетворенно буркнул Максим, доставая сигареты. Ловко закурил, не замедляя шага и демонстрируя хороший опыт в этом занятии. «Давай пиво попьем». «У меня денег нет», — соврал Кирилл. «А я угощаю». «Холодно, горло заболит». Максим пожал плечами. Проблем с ангинами у него никогда не было, и он на всякий случай уточнил. «Медведя возьмем, он крепкий. Простуду как водка лечит». «Да не хочу я, отвяжись». «Как знаешь», — не обижаясь, сказал Максим. «Ну, давай, пиши, потом прочитаешь». Последняя просьба была традиционной и совершенно необязательной для выполнения. Слугин довольствовался дружбой с поэтом. Сами стихи его не слишком волновали. У ближайшего ларька он отстал, придирчиво разглядывая шеренгу пивных банок. Кирилл свернул на первом же повороте, чтобы добродушный, словно теленок и липкий, как скотч, Максим не передумал и не бросился догонять его с банкой в руке. Потеряв Кирилла из виду, он через минуту забудет о его существовании, как, впрочем, и сам Корсаков. На бегу Кирилл наткнулся на какого-то парня, вяло ругнувшегося вслед, завернул еще раз и остановился на углу, обтекаемый редкими прохожими. Он понял, что безумно хотел остаться в одиночестве. Что-то было неладно, но он никак не мог понять, что именно. Он вдруг почувствовал, что задыхается. Ничего конкретного, просто не хватает воздуха. Когда-то такое было с ним. Если упорно не шел, уже совсем-совсем придуманный стих. Ощущение было в чем-то даже слегка приятным. После у него получались действительно хорошие строчки. Но сейчас о стихах не было и речи. Лишь давящая пелена. «Мальчик, тебе плохо?» Пожилая женщина... Из тех, что регулярно пишут письма в газеты, помогают пьяным на остановках сесть в нужный троллейбус и терроризируют продавцов в супермаркетах, остановилась возле него. «Ты не болен? Никакой гадости не глотал?» Кириллу сразу стало легче. «Оставьте меня в покое!» — звонко выкрикнул он. «Ничего я не глотал!» Женщина, оскорбленная в лучших чувствах, мгновенно двинулась дальше. Кирилл проводил ее растерянным взглядом. «Что это со мной?» Он медленно пошел, машинально следуя за женщиной. Та, отойдя немного, обернулась, увидела идущего за ней мальчишку и ускорила шаг. Малолетний наркоман, не слишком полезный для здоровья собеседник. Кирилл, опомнившись, остановился. Еще час назад он собирался побродить по старым улицам центра. Теперь же ему и впрямь захотелось оказаться дома. Закрыться в своей комнате, избавиться от... От чего? От давящего взгляда. Он сам поразился той легкости, с которой далась разгадка. Просто взгляд в спину. Кирилл обернулся, подозрительно рассматривая прохожих. Никого. Кто бы хоть мимолетно посмотрел на мальчугана с испуганными глазами. Никого. Да и не могло быть. Это ощущение, душное ощущение чужого взгляда, преследовало Кирилла с самого утра. И дома, и в школе. Оно лишь нарастало, с каждой минутой накатывая, словно морская волна на пологий берег. Кирилл подавил безумное желание разреветься и побежал обратно, к метро, в смутной надежде, что под землей, в рвущейся во все стороны толпе, взгляд в спину исчезнет. Через 10 минут он понял, что это была напрасная надежда.